Глава шестая. Лицо Галана я видел, как сквозь туман. Я слышал вздох, вырвавшийся у Шамона, и видел, как он одним прыжком очутился в кругу света, отбрасываемого камином. Но он казался мне бесплотным призраком, потому что перед глазами у меня стоял тот выложенный каменными плитами проход за музеем. В левом его конце я видел солидную дверь без ручки, в правом, выходившем на улицу, приоткрытую дверь с пружинным замком. Я вспомнил выключатель на стене, с помощью которого можно было зажечь приглушенный свет, и черную маску с оторванной резинкой, валявшуюся подле кровавых пятен. Откуда-то издалека, словно эхо, отдававшееся от стен этого коридора, доносился до меня учтивый голос Галана. Я могу представить доказательство, что никоим образом не связан с клубом, о котором вы говорите. А если я и принадлежу к нему, что из этого? В клубе масса членов. Мне нетрудно будет доказать, что сегодня вечером я к нему и не приближался. «Да знаете ли вы, что это значит?» — скричал Шамон, его била дрожь. «Сядьте, капитан!» — резким тоном прервал его Бенколин и пододвинулся ближе, как будто опасаясь, что Шамон что-нибудь выкинет. «Но если это правда, боже мой, вы же в самом деле безумец! Он прав! Вы сошли с ума! Этого не может быть! Это...» В отчаянии озираясь вокруг, Шамон перехватил взгляд Бенколина и, как загипнотизированный, опустился на стул. Мне померещилось, что он одет сейчас в свою военную форму с кобурой на боку. Этот растерянный солдат с запавшими глазами, сидящий на дурацком позолоченном стуле посреди этой с бессмысленной роскошью обставленной комнаты. Длительное молчание. Адетта Дюшен, Клодин Мартель, клуб цветных масок. «Позвольте мне рассказать еще немного о том, что мне известно, господин Галан», — снова заговорил Бенколин. «Свои замечания вы выскажете нам потом. Как я уже говорил, клуб принадлежит некой даме, которая ведет в нем все дела. Ее имя не имеет значения, поскольку, по всей вероятности, оно вымышленное. Далее, контакты с высшим светом, то есть привлечение в клуб новых членов, осуществляет также женщина. Мы пока не знаем имени этой дамы, но ясно, что она принадлежит к высшему свету и предлагает вступить в клуб только тем, кому можно доверять и кто наверняка заинтересуется ее предложением. Но хватит об этом. Итак, заведение у вас роскошное, но весьма уязвимое и небезопасное. Ведь стоит родственникам какого-нибудь из членов клуба что-то заподозрить, и вам конец. Думаю, у вас там полно охранников на случай неприятностей. Ведь если в клубе случится какая-нибудь история, подробности которой тут же раздуют газеты, ваши гости побоятся впредь посещать его, и вы банкрот. Твердой рукой Галан вынул портсигар. «Будучи не более чем членом клуба, — сказал он, — я, конечно, не могу во всем этом разобраться. Тем не менее, насколько я понял из ваших слов, убийство было совершено в проходе, за дверями заведения. В таком случае клуб может и не иметь к этому отношения. Увы, он имеет. Дело в том, видите ли, что этот проход представляет собой на самом деле продолжение клубных помещений. От улицы его отделяет дверь со специальным замком, который всегда заперт. У членов клуба имеется особый ключ к этой двери. Серебряный ключик с выбитым на нем именем владельца. Следовательно, Бенколин пожал плечами. Понимаю. Галан все такой же невозмутимый закурил и задул спичку, явно любуясь собственным хладнокровием. В таком случае, очевидно, газеты получат полную информацию как о происшествии, так и о самом клубе. «Газеты не получат ничего». «Простите?» «Я сказал, — с очевидным удовольствием повторил Бенколин, — что репортеры ничего не узнают. Собственно, это я и хотел вам сообщить». После долгой паузы Галан пробормотал. «Я не понимаю вас, сударь. Именно поэтому я вами восхищаюсь. Ни слова о случившемся не проникнет в газеты. Клуб будет функционировать, как и прежде. Вы ни единым словом не намекнете своим знакомым о случившемся сегодня ночью. У вашего заведения есть еще одна интересная особенность. Цветные маски не просто пустые слова. Мне известно, что их окраска служит своеобразным условным знаком. Те, у кого нет сердечного друга и кто разыскивает себе кого-нибудь по душе, носят черные маски. Ищущие встречи с конкретным лицом надевают зеленые. Наконец, те, кто явился на условное свидание с определенной особой и ни с кем другим разговаривать не намерен, предупреждают об этом остальных с помощью маски алого цвета. Маска, которую нашли сегодня ночью в проходе, была черной. Кстати, вы не ответили на мой вопрос. Что вы знаете об убийстве? К этому времени Галан полностью овладел собой. От его напряженности не осталось и следа. Медленно выпуская дым из ноздрей, он откинулся на спинку стула и устремил на Бенкулина насмешливый взор. «Послушайте, я ничего о нем не знаю. Вы говорите, в клубе было совершено преступление? Это печально. Даже трагично. Но я не знаю даже, кто был убит, тем более как и почему. Может быть, вы мне расскажете?» «Вы знакомы с мадемуазель Клодин Мартель?» Галан нахмурился, глядя на свою сигарету, потом, вздрогнув, поднял глаза. «Я готов был поклясться, что смогу различить, когда этот человек лжет, а когда с помощью нехитрой уловки уходит от ответа. Но теперь я терялся. Он казался искренне удивленным». «Да, и что?» — сказал он наконец. «Странно, что вы спрашиваете. Это очень хорошая семья. Мы знакомы, правда, не слишком близко. Клодин Мартель — член клуба?» — он фыркнул. «Ну и ну». «Это ложь!» — быстро и холодно произнес Шамон. «А скажите, насчет мадемуазель Дюшен?» Я слышал, как Бенкулин выругался себе под нос. Вслух он попросил: «Капитан, сделайте мне одолжение, не вмешивайтесь». «Дюшен?» — повторил Галан. «Дюшен. Нет, не помню. Такая распространенная фамилия. А что с ней?» «Мы ею не занимаемся. Давайте продолжим с мадемуазель Мартель», — нетерпеливо проговорил Бенкулин. «Ее нашли сегодня ночью, заколотой в спину, в музее восковых фигур, дверь которого выходит в тот же проход». «В музее восковых фигур? Ах да, я знаю, что вы имеете в виду. Это ужасно. Но мне показалось, вы сказали, что она была убита в коридоре?» «Именно так. Потом труп перенесли через открытую дверь в музей». «Но зачем?» Бенкулин пожал плечами. Глаза его блестели. Он определенно получал удовольствие от этого разговора. У этих двоих был свой, неуловимый для постороннего наблюдателя способ общения. Так что можно было представить, что Галан услышал не произнесенные вслух слова Бенкулина. «Ну уж это мы выясним». Вслух детектив задал вопрос. «Вы знакомы с господином Августином или его дочерью?» «Августином? Нет. Никогда не слышал». «Или...» «Ну да, конечно, это хозяин музея восковых фигур». «Нет, сударь, я никогда не имел удовольствия». В камине с треском рухнуло полусгоревшее полено, и сноп искр с желтыми отблесками отразился на лице Галана. Он воплощал собой заботливое участие, идеальный свидетель, тщательно подбирающий слова своих показаний. За этой маской скрывалось жало издевки. Теперь, когда дело свелось к обычной пикировке, он почувствовал себя вне опасности. Однако неожиданный смех Бенкулина нарушил его безмятежность. «Да ладно вам», — сказал детектив. «Поразмыслите, господин Галан. Может, все же передумаете, что вы имеете в виду? Ах, какая восхитительная непринужденность!» «Да так, пустяк. Информация, которую я вам только что изложил, это не моя заслуга. Я получил ее уже давно от нашей агентуры. Но когда я сегодня ночью побывал в музее восковых фигур, мне стали очевидны некоторые факты». Бенкулин так внимательно изучал свою ладонь, словно эти факты были изложены на ней. Поморщившись, он продолжал. «Как мы знаем, вход с улицы закрывается на секретный замок, от которого каждый член клуба имеет персональный серебряный ключ. Таким образом, для постороннего человека совершенно невозможно проникнуть в клуб с улицы. Но в проход можно попасть и еще одним способом. Через заднюю дверь музея. Так вот, учитывая все это, естественно предположить, что хозяева клуба вряд ли пренебрегли бы этим запасным ходом. Разве могла остаться без внимания эта дверь самым обыкновенным пружинным замком, который открывается изнутри музея? Дверь, через которую в проход мог забрести любой случайный воришка? Конечно же нет. Потом я заметил, что в дверь музея врезан новенький замок, свежесмазанный и в превосходном рабочем состоянии. И при этом господин Августин совершенно искренне заверил меня, что дверью никогда не пользуется и что он потерял ключи. Однако поведение его дочери заинтриговало меня. Так вот, вывод довольно очевиден. Вы согласны со мной? Дочь господина Августина, которая ведет все дела вместо своего довольно дряхлого уже отца, нашла еще один способ зарабатывать на музее Августина, кроме выставки восковых фигур. Посещение музея было бы великолепным прикрытием для тех гостей, которые особенно боялись разоблачения. Ведь они могли бы заходить в музей, а затем проходить в клуб, не прибегая к помощи ключа, хотя, разумеется, это было возможно только для членов клуба. «Минутку!» — прервал его Галант, подняв руку. «Но ведь эта мадемуазель Августин не могла не пускать в музей и обычных людей, так ведь? Широкую публику, так сказать?» Бенкулин рассмеялся. «Мой друг, не такой уж я простофиля, чтобы подумать, будто эти двери с улицы, с секретным замком и со стороны музея — единственные препятствия на пути в клуб. Нет, нет. Чтобы войти внутрь, нужно пройти еще главную дверь клуба. Она также открывается серебряным ключом, как мне сказали, а затем надо предъявить ключ охраннику. Таким образом, не имея персонального ключа, в клуб войти невозможно». Галан кивнул. Можно было подумать, будто он слушает историю, которая не имеет к нему ни малейшего отношения. «Некоторые догадки о роли музея, — продолжал Бенкулин, — зародились у меня еще до того, как я попал туда. У нас в полиции, друг мой, работают люди обстоятельные. Существует специальный отдел, поддерживающий контакт с Государственным министерством финансов и тремя ведущими банками Франции. Ежемесячно мы получаем списки жителей Парижа, чьи вклады в банках существенно превышают их легальные доходы. И очень часто эта информация рано или поздно оказывается нам полезной. Вчера днем мы обнаружили тело женщины. В последний раз ее видели живой, когда она входила в музей Августина. Прошу вас, не прикидывайтесь удивленным. Было совершено два убийства. Так вот, когда мы об этом узнали, я проверил банковский счет мадемуазель Августин. Это наша обычная процедура. И обнаружил, что на нем числится почти 1 000 000 франков. Уму непостижимо. Сегодня ночью я понял, откуда взялись эти деньги. Бенкулин вытянул руку, рассматривая свои ногти. Он не смотрел на Галана, зато я смотрел. И мне показалось, что я снова уловил в глубине его глаз выражение самодовольства, злобного торжества, как будто в душе он хохотал, повторяя: «Все равно вам никогда не узнать». Галан лениво швырнул сигарету в огонь. «Значит, вы убеждены, что я должен знать эту очаровательную даму? А вы все еще это отрицаете?» «Разумеется. Я уже сказал вам, что я всего лишь рядовой член клуба». «Интересно в таком случае, — задумчивым видом произнес Бенкулин, — почему это она так разволновалась при упоминании вашего имени?» Пальцы Галана нежно пробежали сверху вниз по кошачьей шерстке. «Есть еще кое-что, — добавил детектив. У нас с мадемуазель Августин имела место весьма любопытная беседа. Ни я, ни она не называли вещи своими именами, но оба прекрасно понимали, о чем идет речь. Теперь я абсолютно уверен, ее отец не знает, что она использует его музей таким своеобразным способом, и она не хочет, чтобы он об этом узнал. Она даже боится этого, ведь старик так гордится своим заведением, что если узнает обо всем, кто знает, что может случиться. Кроме того, господин Галан, я уверен, что девушка не впервые увидела сегодня ночью мадемуазель Мартель». «Почему вы так думаете?» Галан чуть повысил голос. «О, это не вызывает сомнений. Вы же, если я вас правильно понял, утверждаете, что почти не знали мадемуазель Мартель. И мадемуазель Августин вы также не знаете». «Боюсь, дело это запутанное». Он вздохнул. «Послушайте-ка», — немного хрипло ответил Галан, — «все это начинает мне надоедать. Вы среди ночи врываетесь в мой дом, предъявляете мне нелепое обвинение, за которое я мог бы подать на вас в суд. Боже мой, как я устал!» Он медленно поднялся со стула, сбросив кошку на пол. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. «Пора с этим кончать. Или вы уйдете сами, или мне придется вышвырнуть вас из дома. Что касается этого вашего убийства, то могу сказать, что не имею к нему никакого отношения. Я даже не знаю, в какое время оно было совершено». «Я знаю», — неторопливо вставил Бенкулин. «Да вы попросту блефуете». «Мой друг, у меня нет ни малейшей необходимости блефовать. Я повторяю, что знаю с точностью почти до секунды, когда было совершено убийство. Существует доказательство, позволяющее мне определить время смерти мадемуазель». Бенкулин говорил ровным, почти безразличным тоном. Между бровями у него пролегла морщина, и он почти не глядел на Галана. «Доказательства? Насколько я знал, не существовало ничего, что позволяло бы более или менее точно судить о том, когда была заколота Клодин Мартель. Тем не менее, никто в этой комнате не сомневался, что Бенкуалин говорит правду. «Ну хорошо», — согласился Галан, и глаза у него помутнели. «Часов 8 вечера я ужинал у премьера на Рю Дюфо и ушел оттуда в 9:45. Можете проверить. Выходя из ресторана, я встретил приятеля, некоего господина де Фаржа. Его адрес я вам дам. И мы зашли в кафе «Де ля Мадлен» выпить по рюмочке. Мы расстались около 10, я сел в машину и отправился в Мулен-Руж. Как вы знаете, теперь там дансинг, и вы без труда получите подтверждение моих слов от служителей. Меня там хорошо знают. Я просидел в одной из лож в стороне от танцплощадки до 11-часового представления. Оно закончилось в 11:30, затем я поехал в Порт-Сен-Мартен с намерением, заметьте, я этого не скрываю, зайти в клуб масок. Но, доехав до поворота на бульвар Сен-Дени, я передумал. Это было, я думаю, где-нибудь без 11:45. Тогда я зашел в ночной клуб под названием «Серый гусь», где присел за столик, чтобы выпить с двумя девочками. Вы, господин детектив, вошли туда несколькими минутами позже и, осмелюсь предположить, прекрасно меня видели. Я вас, разумеется, тоже. Полагаю, это достаточно полный отчет о моих передвижениях. Теперь скажите, когда было совершено убийство? Между 11:40 и 11:45. Казалось, вся злость Галана моментально испарилась. От его напряженности не осталось и следа. Взглянув через плечо Бенкуалина на свое отражение в зеркале над камином, он пригладил волосы и с рассеянной улыбкой пожал плечами. «Не знаю, откуда у вас такая уверенность, но мне это на руку. Я надеюсь, швейцар в Мулен-Руж, который вызывает машины, подтвердит вам, что я уехал от них уже после 11:30. Там напротив, через улицу, есть магазин со светящимися часами. Таким образом, если учесть 10 минут на дорогу, это не так уж близко, время на парковку машины и тот факт, что в Серый гусь я пришел где-то без 11:45, неужели вы считаете, что я успел бы убить мадемуазель Мартель, отнести ее тело в музей восковых фигур и приехать к этому времени в ночной клуб без пятнышка крови на костюме? Конечно, вы можете допросить моего шофера, хотя вряд ли вы ему поверите. «Благодарю вас», — вкрадчиво ответил Бенкуалин, — «за столь подробный отчет. Правда, в нем не было необходимости. Вас ни в чем не обвиняли и даже, что до меня, не подозревали. Иными словами, вы признаете, что я не мог совершить преступление?» «О, да». Галан неприятно поджал губы и подался вперед. «Скажите честно, зачем вы сюда пришли?» «Единственно за тем, чтобы вы не беспокоились, что сведения о вашем клубе просочатся в газеты. Дружеский жест, знаете ли». «Теперь, пожалуйста, выслушайте меня. Я человек тихий». Быстрым жестом Галан обвел свою неуютную гостиную. «Единственное, что у меня есть, это книги, музыка». Он перевел взгляд на огромную арфу в углу. «И еще вот эта кошка, моя любимица». Но, уважаемый господин сыщик, если хоть один полицейский шпик появится в том клубе, о котором вы говорите, он сделал многозначительную паузу и усмехнулся. Итак, спокойной вам ночи, господа. Ваше посещение — большая честь для меня. Мы ушли, а Галан остался неподвижно стоять, освещенный пламенем камина, рядом со своей белой кошкой. Когда за нами закрывалась дверь, он задумчиво тронул себя за нос. Слуга выпустил нас в пахнущий сыростью сад, походивший на колодец, влившемся с небес в звездном свете. Как только за нами затворились ворота, Шамон схватил детектива за руку. «Вы велели мне молчать», — с трудом промолвил он. «И я молчал, а теперь я хочу знать, Адетта, значит ли это, что Адетта ходила туда? Не стойте же, как манекен, отвечайте! Значит, этот клуб просто-напросто шикарный?» «Да». На лицо Шамона сквозь листву падал бледный свет уличных фонарей. Он долго молчал. «Ладно», — промолвил он наконец, щурясь на свет. «Ладно, мы можем скрыть это от ее матери». Это был самый простой способ немного утешиться. Бенкалин внимательно смотрел на Шамона, потом твердо взял его за плечо. «Вы заслуживаете того, чтобы знать правду. Ваша Адетта была абсолютно наивной, совсем как вы. Ведь ни армия, ни что другое никогда не научит вас разбираться в жизни. Я думаю, что вашу Адетту, скорее всего, заманили в клуб под предлогом шутки. Господин Галан — большой любитель таких шуток. Стойте спокойно, черт побери!» Бенкалин впился пальцами в плечо молодого человека и рывком повернул его к себе. «Нет, мой друг, вы не вернетесь сейчас к Галану. Я вас не пущу». Последовавшую за этими словами напряженную тишину нарушало лишь шуршанье листьев по ночной улице да пыхтение Шамона, пытавшегося освободиться от руки детектива. «Если бы она по собственной воле пошла туда», — по-прежнему спокойно увещевал его Бенкалин, «она бы, скорее всего, была сейчас жива и невредима. Вашему пониманию недоступно чувство юмора господина Галана». «Значит, вы считаете, — вмешался я, — что Галан виноват в обольщении и убийстве девушек?» Слегка ослабив хватку, Бенкалин обернулся ко мне. Он показался мне растерянным и смущенным. «В том-то и заковыка, Джефф, что я так не считаю. Это было бы вполне в его духе, но очень многое говорит против этого. В этих преступлениях не хватает изящества. Они слишком топорны, что совершенно не соответствует квалификации Галана. Кроме того, они слишком прямолинейно указывают на него. К тому же, да, я мог бы перечислить с дюжину причин, если вспомнить то, что мы видели сегодня ночью. Подождите, сейчас мы узнаем, чем он занимался перед тем, как вернуться домой». Бенкалин резко постучал наконечником трости о мостовую, и тут же от темных деревьев неподалеку отделился человек и неторопливо двинулся к нам. Кивком головы пригласив нас следовать за собой, Бенкалин пошел ему навстречу. «Когда сегодня ночью, — объяснил он нам на пороге, — я достаточно определенно убедился, что музей восковых фигур и клуб имеют отношение к убийству мадемуазель Дюшен, еще до того, как мы нашли тело Клодин Мартель, я, если вы помните, позвонил по телефону. Дело в том, что, увидев в ночном клубе господина Галана, я подумал, что его присутствие там было слишком, как бы это сказать, случайным. Для него это необычное место. Он ведь ученый, кичающийся своей интеллигентностью, и его нечасто встретишь прикидывающимся пьяным в компании парочки дешевых проституток. Поэтому я попросил, чтобы послали кого-нибудь проследить за Галаном, если он еще в сером гусе. И вот результат. Мы остановились в густой тени под деревом, сохранившим еще большую часть листвы. В темноте светился красный огонек сигареты. Затем, описав светящуюся дугу, сигарета отлетела в сторону, и из тени вышел человек. Короче говоря, было очень уж похоже на то, что Галану для чего-то понадобилось алиби, — закончил Бенкалин. «Ну что, Прижель?» «Когда я приехал, он еще был там», — ответил тот. Его накрахмаленная манишка блестела в тусклом свете уличных фонарей, голос его был решителен. «Сюрте предпочитает, чтобы ее агенты были похожи на кого угодно, но не на агентов Сюрте. Это было ровно в 1:20. Он посидел еще 15 минут и встал. Сначала я подумал, что он пьян, но он только притворялся. Он вышел из серого гуся и завернул за угол. Его автомобиль, Испана номер 2X1470, стоял через две улицы. Его ждал шофер, и еще мне показалось, что на заднем сиденье сидела женщина. Но тогда я не был абсолютно уверен. Он сел в машину, я взял такси и поехал за ним. Ну? Они остановились у небольшого жилого дома на Монмартре. Это номер 28 по улице Пегаль. На улице было полно народу, и когда они выходили из машины, я смог хорошенько их разглядеть. С ним действительно была женщина. Очень миленькая блондинка в меховой горжетке и коричневой шляпке. «Снова эта дама!» — вздохнул Бенкалин. «Что потом? Я был почти уверен, что узнал ее, но на всякий случай, когда она поднялась наверх, показал консьержке удостоверение и спросил, кто эта женщина. Та ответила, что это новая певица из Мулен-Руж. Ее считают американкой, а выступает она под именем Эстелла. Возможно, поэтому Галана так хорошо знают в Мулен-Руж. Ладно, продолжайте». «Он оставался наверху около часа. Потом спустился, сел в машину и доехал до гаража, на той же улице, чуть дальше. Сюда он пришел пешком и сразу вошел в дом». Голос агента вдруг потерял профессиональную уверенность и монотонность. Он запнулся. Я... дело в том, что я большой поклонник таланта этой дамы. Я... У меня есть с собой ее фотография из Пари-Суар, если вас это интересует. Ого! С одобрением произнес Бенкулин. Молодец, Прижель. Если мне не изменяет память, я никогда не был на ее выступлениях. Давайте-ка на нее посмотрим. Он посерьезнел. Господа, вы, конечно, понимаете, что это, вероятно, та самая женщина, которую полицейский видел у дверей музея после закрытия. Таинственная блондинка в коричневой шляпке. Зажгите спичку. Прижель чиркнул спичкой и поднес огонек, заботливо прикрывая его от ветра, к большой цветной фотографии с надписью «Эстелла, знаменитая американская певица, выступающая в Мулен Руж». На нас взглянули широко расставленные глубокие глаза. Они смотрели чуть вбок, что придавало лицу кокетливый и самоуверенный вид. Сочные розовые губки были полуоткрыты в намеке на улыбку. Голова слегка откинута назад. Нос у нее был прямой, подбородок твердый. Стянутые жемчужной сеткой волосы были того каштанового оттенка, который кажется золотистым под лучами света. Мы молчали, глядя на снимок, пока спичка в руках Прижеля не догорела. «Подождите минутку!» — внезапно воскликнул Шамон. «Зажгите спичку! Я хочу взглянуть, хотя нет, этого не может быть!» — растерянно пробормотал он, но осекся, когда Прижель чиркнул еще одной спичкой. После паузы Шамон тяжело вздохнул и изменившимся голосом произнес: «Видимо, сегодня мне суждено весь день заниматься опознанием. Вы помните, я говорил, что у Адетты были две лучшие подружки. Их еще называли неразлучными. Клодина Мартель и Джина Прево, которая хотела стать артисткой, но ее семья воспротивилась. Так вот, в это невозможно поверить, но сходство просто поразительное. Я готов поклясться, что эта Эстелла никто иной, как Джина Прево. Боже мой, она поет в Мулен Руже. Она, наверное...» Спичка догорела, и мы снова погрузились в темноту. После паузы Прижель тихо сказал: «Мсье совершенно прав. Я спрашивал консьержку, мадемуазель Стеллу, как я вам уже говорил, считают американкой, но я слегка нажал на консьержку, и она мне все рассказала. Эстелла француженка, и фамилия ее Прево». Он глубоко вздохнул, будто скорбя над своими разбитыми иллюзиями, а потом спросил: «Я еще понадоблюсь вам сегодня, господин Бенкулин?» «Нет», — покачал головой Бенкулин, — «я думаю, господа, на сегодня с нас достаточно. Отправляйтесь-ка по домам. Мне нужно подумать». Он повернулся и, засунув руки в карманы, медленно зашагал в сторону Елисейских полей. Я видел, как его высокий силуэт пересек полосы света и тени. Вот так, опустив голову, Бенкулин будет бродить до рассвета. Колокол на доме инвалидов пробил 3 часа.